Адам, мир ему, и Хавва, мир ей, не впадали в многобожие. Аллах Всевышний сказал: «Он – тот, кто создал вас из одного человека и создал из него же его супругу, чтобы он обретал покой, приходя к ней». После того, как Адам вступил с ней в близость, она понесла легкое бремя, не мешавшее ей ходить с ним. Когда ноша стала тяготить ее, оба они воззвали к Аллаху, своему Господу: «Поистине, если ты даруешь нам праведного ребенка, мы непременно будем благодарны». Когда же он даровал им праведного ребенка, они предали ему сотоварищей в том, что даровал им он. Однако Аллах намного выше всего, что они предают ему в сотоварищи. Сура 7, аяты 189 и 190. Сначала здесь упоминается об Адаме, но в дальнейшем речь идет не об Адаме и Хавве, а о людях вообще. Подобные приемы используются и в других аятах Корана. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Мы создали человека из квинтэссенции глины», то есть из субстрата, основой которой является глина. «Потом поместили его в виде капли семени в надежное место», имеется в виду чрево матери. Сура 23, аяты 12 и 13. Аль-Хасан Аль-Басри передал со слов Самуры, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Когда Хавва забеременела, Иблис стал ходить вокруг нее. Прежде ее дети не выживали, и он сказал ей: «Назови его Абд-Аль-Харис, и он выживет». Тогда по внушению и велению шайтана она назвала его Абд-Аль-Харисом, и он действительно выжил». Ахмад, том 5, страница 11. Тирмизи, номер 3077 и другие. Слабый хадис. Следует помнить, что Аллах Всевышний создал Адама и Хавву, чтобы распространить от них множество мужчин и женщин. Так почему же в этом хадисе сообщается, что у Хаввы не выживали дети мужского пола, если он передан верно? Кроме того, Адам и Хавва были более богобоязненными, чем об этом сообщается. Ведь Адам – отец людей, которого Аллах создал своей рукой и вдохнул в него от своего духа и велел своим ангелам пасть ниц пред ним и научил его именам всех вещей и поселил его в раю. Сообщается, что Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил: «О посланник Аллаха, сколько всего было пророков?» Он сказал: «124 тысячи». Я спросил: «О посланник Аллаха, а сколько среди них было посланников?» Он сказал: «313. Большое количество». Я спросил: «О посланник Аллаха, а кто из них был первым?» Он сказал: «Адам». Я спросил: «О посланник Аллаха, он был пророком, посланным к людям?» Он сказал: «Да, Аллах создал его своей рукой, потом вдохнул в него от своего духа, а потом придал ему соразмерный облик». Ибн Хиббан, номер 361. Ахмад, том 5, страница 178. Насаи и другие. Достоверный хадис. В хадисе о ночном путешествии сообщается, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, проходил мимо Адама, мир ему, который находился на нижнем небе, Адам, мир ему, сказал: «Добро пожаловать праведному пророку и праведному сыну». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Мы поднялись на низшее небо и увидели сидящего человека, справа и слева от которого находилось множество людей. И когда этот человек смотрел направо, он смеялся, а когда смотрел налево, плакал. Увидев меня, он сказал: «Добро пожаловать праведному пророку и праведному сыну». Я спросил Джибрила: «Кто это?» Он ответил: «Это Адам, а множество людей, стоящих справа и слева от него, это души его потомков. Стоящие справа попадут в рай, а стоящие слева окажутся в аду. И поэтому он смеется, когда смотрит направо, и плачет, когда смотрит налево». Бухари, номер 349. Муслим, номер 163. В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Я прошел мимо Юсуфа, и оказалось, что ему была дарована половина красоты». Муслим, номер 162. Как считали некоторые улемы, это значит, что он обладал половиной красоты Адама, мир ему. Подобное толкование следует считать приемлемым, поскольку Аллах создал Адама и придал ему образ своей рукой и вдохнул в него от своего духа, а Аллаху пристало создавать только наиболее прекрасное. Сообщается, что Абдуллах ибн Амр и ибн Умар говорили: «Когда Аллах Всевышний создал рай, ангелы стали говорить: «О Господь наш, отдай это нам, ведь для сынов Адама ты создал мир дольний, в котором они будут есть и пить». На это Аллах Всевышний сказал: «Клянусь своим всемогуществом и величием, я не приравняю праведных потомков того, кого я создал своей рукой, к тем, кто возник, когда я сказал «Будь». Дереми». Слабое сообщение. Передаются слов Абу Хурайры: «Да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, Аллах создал Адама по образу своему». Бухари, номер 2559, Муслим, номер 261. Улемы высказывали разные мнения о смысле этого хадиса. Здесь мы не можем говорить на эту тему подробно, а Аллах знает об этом лучше.